Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Сегодня мы снова расскажем вам о мохнатых, крылатых и хвостатых жителях нашего леса. Слушайте. На высокой сосне в уютном дупле живет себе поживает беличья семья. Мама белка и маленькие бельчата. Утром чуть рассветет, бельчата из дупла выскочат и давай по веткам скакать. Только один бельчонок просыпаться не торопился. Очень ему нравилось в теплом гнезде понежиться. Сестрички и братья бельчата его будут гулять зовут. Эй, Соня, хватит спать. Вставай скорей, вон солнце уже встало. Ой, солнце, дайте поспать хоть немножко. Ну и Соня, а что он будешь ночью делать? Тоже спать? Так его и прозвали Соня. Однажды ленивый бельчонок забрался подальше от своего дома. Вдруг видит чье-то дупло. Хотел бельчонок туда заглянуть, а из дупла хить, чья-то мордочка высунулась, носик остренький, глазки черненькие, ушки маленькие, круглые. Ой, ты кто? Я Соня. Ну надо же, и я Соня. Какая же ты Соня? Ты белка? Правильно, а ты, наверное, мышка. Я Соня, говорят же тебе. А мама у тебя кто? И мама у меня Соня, и папа тоже Соня. Ну так же не бывает. Очень даже бывает. И тут зверек выбрался из дупла. Ох и странное создание. Вроде на мышку похож, но вместо тонкого мышиного хвостика у зверька красивый пушистый хвост оказался, как у бельчонка. Только беличий хвост вверх торчит, а этот вниз опущен. Никак не пойму, кто ты такой? То ли большая мышь, то ли маленькая белка. Ну какая же я белка? Ты хоть на ушки мои взгляни. Они у меня круглые, прижаты, а у тебя вон остренькие и торчат. Да еще и с кисточками. Верно, а у мышей таких хвостиков не бывает. И полоска у тебя черная от носа к ушку тянется. Я таких ни у кого не видел. Правильно? Соня, ты не мышь и не белка. Соня, это Соня. Так ты что же, весь день спишь? Конечно, я же Соня. Ой, здорово! И мама тебя не ругает? А зачем ей ругаться? Она ведь тоже Соня. Ох, красота! Зато ночью мы с Соней охотимся до самого утра. Ну нет, ночью лучше спать. Это вам белкам лучше. А все-таки ты на белку очень похожа. Конечно, летом мы и по деревьям лазим, семена, ягоды, орехи собираем и гнездо в дупле делаем. А, вот видишь? А вот зимой мы больше на мышей похожи. Ха, это как же? Осенью мы спускаемся на землю и норки себе роем. А зачем? А затем, что в этих норках мы с Соней всю зиму спим до самой весны. Ага! Вот так! Значит, я правильно сказал. Ты, Соня, и на мышь, и на белку похожа. Ну, пусть будет по-твоему. Ну, ладно, пойду-ка я спать. А то меня мама Соня заругает. Распрощались новые знакомые, и отправился бельчонок домой, чтобы и его мама не ругала. А мы отправимся с другими удивительными зверюшками знакомиться.